сам как надо. Боже мой, твоя любовь навсегда меня пленила, как приятен голос твой, он способен убедить. Больше, больше мне откройся, я познать тебя хочу. Ближе будь и все вопросы. Любишь ты меня, читаю это я по твоим.